Пусть бросятся и химеры своих кедр и горгон, Полифема его окаменяющий, медузы все будут побеждены моей верой в нас, осязаемой как пески или корни чикамочи, твердой как саванна в отражении луны и солнца вместе мы пережили землетрясение. Пустые споры с торговцами, чиновники обсуждали доказательства моей любви или твоего происхождения. Молитва побеждает историю, придут поцелуи, придут в конце концов и тротуары Монтерии, мы вместе пройдем. Молитва побеждает историю, придут поцелуи.